что значит быть русским в России? И где есть ядро Российской империи? И когда начинается русское прошлое? И кто такие русские герои? Как отвечали на эти и другие сложнейшие вопросы своего времени наши предки, жившие в XVIII-XIX веке? Быть русским в России. У нас в гостях историки Елена Вишленкова и Ирина Карацуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Вишленкова окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики. Автор публикаций «Заботьтесь о душах подданных» и «Духовное образование в России первой четверти XIX века». Ирина Карацуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, соавтор коллективной монографии «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». Да, я хотела сказать, что да не испугает никого такое название нашей передачи, потому что речь не идет о том, что у нас в каждом кармане есть ответ на каждый вопрос, и мы сегодня дадим вопрос на то, ответ, вернее, на вопрос, что значит быть русским в России. Наверное, это во все времена было трудно быть русским в России. Но сегодня мы бы хотели поговорить о том, что в каждое время присуще вот свое понимание, что такое русский, что такое русскость, где находится русское ядро, вот как отличить русского от нерусского. И, может быть, труднее было ответить, что такое нерусский в России. И, ну, коль скоро сейчас уже известно по исследованиям национализма, что, в общем, представления о нации создают элиты, то мы бы хотели порассуждать о том, как вот российские элиты 18-19 века себе представляли, кто может быть включен вот в это понятие «русский», где будут границы русской нации, где будут границы русского народа. А какими вот характеристиками обладает вот эта общность, какими способами можно породить вот такую солидарность людей, и на самом деле можно, и как ее нужно было назвать? Назвать ли их славянами, назвать ли их русаками, назвать ли их россиянами, или еще масса других вариаций и предложений по этому поводу было. При этом важно было сохранить явно вот такую общеимперскую идентичность и общеимперское вот ощущение единства. И значит, не породить вот отторжение или какого-то негативизма у людей, которые не будут включены в понятие «русские». И вот как вот сохранить вот этот баланс в России и не нарушить вот ни интересов империи. Но почему тогда нужно было говорить вообще о нации? Кстати, вот вы сказали слово «империя», произнесли, ведь проще было там лейтенанту Шовине крикнуть, что Франция для французов или что-то в этом духе, потому что это была мононациональная, относительно мононациональная страна. А мы, у нас это невозможно было изначально. Да. И образцы могли быть разными, опять же. Если ориентироваться на Францию, то это гражданский вариант нации, когда объединяется вокруг государства. Если ориентироваться на те идеалы, которые выдвигали немецкие просветители, романтики, то это вокруг языка, территории, и это отсылает больше к такой вот сельской культуре и в каким-то локальным культурам, связанным вот с определенной территорией, и что тоже очень неоднозначно, потому что, как мы знаем, баварцы до сих пор не причисляют себя к немцам и считают себя отдельной национальной культурой. Плюс там еще религиозный фактор. Баварцы же больше католики. Абсолютно. Чем остальная Германия, лютеранская. И поэтому, как бы, с одной стороны, это примеривание неких европейских образцов на себя. С другой стороны, здесь был явный такой вот соблазн, во всяком случае, для верховной власти, говорить от имени какого-то объединения, какого-то единства, говорить об общенациональных интересах, говорить о выступать от имени вот этого собрания людей. И это было соблазнительно, когда говорили об испанском темпераменте, о британской сдержанности, о французском там легкомыслии И что нужно было назвать в качестве характеристики вот русской идентичности? Елена II, вступив на престол, при обстоятельствах нам, в общем, известных, и где было трудно легитимировать свое право на этот престол, она заявляла о себе как о русской императрице. И вот это какая-то сценарная игра в русскость, где нужно было не только назвать себя русской императрицей, но и показать себя русской императрицей. И что для этого нужно было сделать? Каким-то образом вести себя. Ну хорошо, мы можем это представить, религиозные там обряды, церковные, соблюдение церковных треб. Но кроме этого, и Екатерина II изобретает русский придворный костюм, в котором должны были ходить фрейлины, в котором должна была ходить она. Нужно было изобрести и представить, что такое русский характер и как должна вести себя вот русская женщина. Например. То есть мы переходим к предпосылкам, почему стал именно в этот момент вот такой вопрос для формулирования. Да, почему и люди можно вообще... Можно чувствовать, но нужно же формулировать. Да, почему они вообще стали размышлять об этом? Да. И вот мыслить об этом, и фантазировать на эту тему. Мы не говорим в ходе этой передачи о вот идентичности русского народа, о национальном самосознании русского народа. Мы в данном случае говорим о том, как европеизированные элиты России себе понимали, вот что такое это может быть. И к кому это должно относиться? Источником русскости будет верховная власть, или источником русскости это будет сельский крестьянин? Или это будет православная церковь? Откуда, вот, так сказать, берется вот эта суть, этот источник? И мнение Екатерины II по этому поводу, оно тоже не было однозначным. Оно менялось во времени. И, собственно, какой-то договор с элитами она заключала вот в посредственном периодике, посредством участия в литературных журналах. Открытый ей журнал, основанный и то, и сё, всякая всячина, извините, на страницах его обсуждались вопросы русские и нерусские, потому что ведь для Российской империи того времени проблема еще стояла в том, что в ее составе были мусульманские народы, были кочевые народы, и это признак того, что страна находится за пределами цивилизации. Это страна, соотносящаяся с пространством варварства. Если это так, то тогда это пограничие. Вот пограничие между европейской цивилизацией и некой восточной зоной варварства. И Екатерина пытается обсуждать этот вопрос с интеллектуалами, с российскими на страницах издания. Провоцирует их тем, что там публикуются статьи от имени как бы разных народов. Вот от имени там якута, пишущего на странице журнала, или от имени там калужского купца, который говорит о себе, вот я так себя ощущаю, и смотрит на реакцию, которая это порождает. Если какие-то ее выступления, ну, например, о том, что все лучшее в русских – это от славян, а все худшее они заимствовали от татар, вызвало мощное сопротивление и отповедь на страницах вот журнала как раз и то и сё, она меняет эту позицию, она говорит, нет-нет-нет, татары тоже хорошо, столько благородных людей, и все худшее от сарматов. Или какие-то другие выискивает подходящие формы. Одновременно с этим она стимулирует изучение обычаев и нравов, потому что это определить неизвестное через неизвестное. Но и альтернативные версии, которые выслушивают альтернативные версии, которые ей предлагают умные люди, подобно Ломоносову и подобно журналистам, участник из Новиковского круга. Это вот обсуждение идет вот в процессе диалога. Николай Новиков – просветитель, писатель, журналист и издатель. К 70-м годам 18-го столетия примкнул к масонам, издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелек», выступал за отмену крепостного права, был организатором типографий, библиотек и школ в Москве и других городах. В 1792 году по приказу императрицы Екатерины II был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. В 1796 был освобожден Павлом I. Я вообще хотела сказать, что вот в той теме, о которой мы говорим сегодня, есть такое понятие, разработанное в последние несколько десятилетий западной наукой и введенное, собственно говоря, в оборот Эрихом Хоббсбаумом, изобретение традиции. Это вот когда интеллигенция, если назвать вещи своими именами, Бог знает, что выдумывает, и впаривает это народу, как его исконные национальные традиции. И с этой точки зрения, я, конечно, так сейчас очень упрощаю, вы понимаете так. Ну, как празднование Святого Валентина. Вот конкретный пример навязывания традиции. Нет, ну, у нас сейчас вместо Святого Валентина день Петра и Февронии, и вместо Валентинок уже... Мы боремся. Вместо Валентинок у нас Февроньки. Да? Да, так сказать, у нас есть альтернатива. Вот, кстати говоря, к вопросу вот о том, о чем вот мы сейчас заговорили. Понимаете, если смотреть на то, как складывалась русская идентичность, то вообще мы можем... У историков есть такая мания, идол истоков. Том, чем дальше, тем лучше. Поэтому при большом желании мы можем начать со слова о законе и благодати митрополита Илариона. Да? Первая половина XI века. Потому что там уже такой гимн русской земле, который известен во всех краях света, горячечная фантазия владыки митрополита, который там прославлен святым крещением и так далее. Очень любит этот текст, потому что он такой патетический. Но если вот мы от Илариона, от XI века уйдем дальше до наших дней, то мы увидим такую интересную вещь с русской идентичностью. Я бы ее назвала стихами незабвенного Наума Каржавина. «А страна моя родная, вот уже который год, расцветает, все никак не расцветет». То есть она у нас формируется, потом, значит, как только она сформировалась и расцвела, кракается эта система. Бац, значит, заново формируется, заново опять, и по новой. И, в общем-то, до нашего дня, мне кажется, русская национальная идентичность толком не сформировалась. Потому что сейчас нам тоже не очень понятно, кто такой россиянин. Вот год тому назад у меня была такая радиопрограмма, где я сидела против депутата Государственной Думы Владимира Ростиславовича Мединского. И когда я стала что-то говорить про россиян, он очень возмущенно мне сказал, ну кто такие россияне вообще? Ну что это Ельцин когда-то там с танка что-то сказал? На что я так слегка обалдев, говорю, ну вообще вот наша Конституция 93-го года начинается со слов «Мы многонациональный народ Российской Федерации» не устраивает? То есть это говорит о том, что концепт «россиянин» все равно даже и сейчас вызывает большое сомнение. А это кто такой? А? Это вот в массе своей славянин, да? То есть тогда мы вспоминаем про союз России, Украины, Белоруссии, про славянское, как это, ядерное, так сказать, ядро, да, как Дугин это любит говорить. Или это все-таки кто-то другой? Опять же, мы идем по пути создания гражданской нации или этнической нации. Вот законы тут при чем, или они тут ни при чем, мы живем на каких-то своих мистических законах, кстати, от митрополита Илариона. Массовое сознание, по-моему, в 19-20 веке выплеснуло несколько таких тезисов в виде поговорок и пословиц. «Мама турок, папа грек, а я русский человек». Вот вам южно-русская пословица, это где-то Одесса Николаев, это оттуда идет. Потом же было определение. Только православный может считать себя русским. Но это и сейчас иногда, так сказать, об этом говорят. То есть определение по вере, но все равно не полное. Да, и учитывая то, что вера из нашей жизни то приходит, то уходит, то опять приходит. Да? Это тоже вот «А страна моя родная», так же, как и православие. Ну, советский патриотизм же был долгие годы. Хотя его, в его основу тоже, если разбираться, там очень много интересного. И была, наряду с советским патриотизмом, в 70-е годы развивалась концепция советского народа как новой исторической общности людей. Мы все это хорошо помним. Вот мы лично это учили в университетах. Академик Михаил Ким, как сейчас помню, с этим вот огромным кирпичом, который мы чуть не наизусть учили. И там было 6 признаков советского народа как новой исторической общности. Да? И где эти 6 признаков, и где это государство, и где академик Ким, и так далее. Вот, то есть это процесс, который как-то в каждом периоде русской истории как будто бы начинается по-новому и завершается. А новый период уже опять по-новому это начинает и завершает. Вот это интересная черта. Этого, мне кажется, нет, скажем, с британским национальным самосознанием, да? А с немецким в меньшей гораздо степени. Или, к примеру, с японским. А вот в России мы каждое поколение русских людей рождает какую-то новую Россию и новую идентичность. Но я хотела сказать, что нам почему-то так трудно рассуждать на эту тему, и даже вот как-то болезненно, болезненно и боимся, и вот подходить вот к ней. Во-первых, потому что всегда есть обвинение в том, что вот рассуждение на эту тему, оно разрушает нашу государственную общность. Оно вот, вот уже априорно ставит под угрозу вот некое вот такое вот единство. Во-вторых, мы наследники очень разных проектов. Вот даже в нашем языке вот постоянно присутствует. Вот вы сейчас сказали по поводу православной идентичности русского человека. Ее не было, не было такой связи в рассуждениях о русскости с православием в XVIII веке. Почти не было. Но ее создают уже после войны 12-го года. И когда это оформилось, вот мы сейчас, оно у нас есть. Был проект тогда, когда русскость увязали вот с балалаечным, матрешечным таким вот наивом. Лубочным таким, да. И лубочным, да-да. И оно тоже в запасниках нашего сознания вот присутствует, потому что если вот вроде всерьез говорить, ну как можно говорить всерьез о каких-то мультяшных вариациях вот русскости, да? Есть варианты такого милитаристского как бы подхода, когда вот русскость ассоциируется именно с борьбой с Западом, с военизированным таким вот сознанием, и что вот русскость человека, она проявляется только в условиях войны, когда нужно и ассоциируется с ненавистью к врагу. Непонятно, как она должна проявляться в мирное время и так далее. И плюс советский проект. Такие сквозные темы, вечные нерешенные вопросы, которым еще долго пребывать вечно и нерешенно. Хотя в каждом поколении они как-то рождаются заново, но все с тем же результатом, я бы сказала. Вот, например, конечно, абсолютно неразрешимая проблема многие века русской истории. Это все-таки Европа мы или не Европа. Да? Uh-huh. Вот я не буду залезать в митрополита Илариона там, и протопопа Аввакума, но хотя бы вот с Петра Первого. Да? А в петровское время, вот в одной из петровских повестей была такая фраза, что славный российский кавалер Александр в российских Европиях родился. Вот этот взгляд на Россию, как на российские Европии. Но потом, боже мой, сколько раз это менялось, да? Затем, помимо России и Европы, это можно в каждом поколении прослеживать, при том, что, в общем-то, уже начиная как раз с эпохи Екатерины II, довольно четко складываются такие прозападники и прославянофилы, протозападники, протославянофилы, в лице, там, скажем, Николая Ивановича Новикова, которого вы уже упоминали, с его журналами и просветительскими, и масонскими позже проектами, и в лице, скажем, Александра Николаевича Радищева с его творчеством, да, Радищев был там, не одинок. А далее, вот то, о чем вы мне спросили в самом начале, исторические представления. Конечно, для национальной самоидентификации очень важно представление об истории нации. И тут тоже 18 век, когда, в общем, происходит становление исторической науки, сыграл такую решающую, ну и роковую роль. Вот, например, знаменитый дебат 40-х годов 18 века, спор вокруг нормандской проблемы, да, начатый Михаилом Васильевичем Ломоносовым, собственно говоря, начатый и законченный. Потому что Ломоносов сделал страшную вещь. Он перевел историческую проблему в плоскость политическую. И все. Это гибель, так сказать, этой проблемы навсегда. Сейчас с тех пор мы все пытаемся ее как-то отмазать и перевести. А не получается, потому что конъюнктура не дает. Дивный гений был Ломоносов. И смог тут, к сожалению, вот нам, мне кажется, многие пути и к добру, и к совсем к другому, да, определить на долгие годы. Там с чего все началось? Значит, ну вот как бы, ну, даже вот смешно, да. Вот, значит, Герард Фридрих Миллер, да, адъюнкт Санкт-Петербургской академии наук, историк, в отличие от Ломоносова, который был химией, адъюнкт вообще-то, да. Вот. Значит, напишет диссертацию, какие проблемы, да, о происхождении имени и народа российского. Вот где совершенно на основании железных данных, повести временных лет, там, сопоставления, там, доказывает, что вот, собственно говоря, вот как мы сейчас сказали, этноним рус-рос скандинавского происхождения. И что вот мы называемся скандинавским именем начало древнейшей нашей династии Рюриковичей. Это вот варяжская династия, там викинги, норманы, скандинавы, как хотите. Сейчас это все аксиомы. Да? Но тут, значит, Михаил Васильевич Ломоносов усматривает в этом страшное покушение на национальную честь. Потому что как это укормило российской государственностью у истоков русской цивилизации стоят какие-то иностранцы? Как это? Чем древнее народ, тем славнее его история. И пошло, поехало, понеслось. Поэтому отсюда вот идет, кстати говоря, эта линия, та же, которая сейчас в популярном сознании представлена там вот этой страной Гипербореи, древними русами. Это на таком уже совсем диком уровне фолк-хистори. Но я училась, например, у академика Рыбакова, который нам говорил, что Геродотовы, скифы, славяне – это праславяне. Скифы, земледельцы – это праславяне, да? Это, значит, середина первого тысячелетия до нашей эры, на секундочку. Да? Вот. А в учебнике, по которому я училась, было написано, что праславяне выделяются из индоевропейской семьи народов во втором тысячелетии до нашей эры. То есть это как? Выделились во втором тысячелетии, а государство возникло в конце первого тысячелетия нашей эры. Что 2000 лет делали? Ну, как бы... Вот чем древнее народ, тем славнее его история. Ломоносов, собственно говоря, ведь ему, благодаря его незаурядным усилиям, удалось добиться того, что диссертация Миллера была сожжена на костре. Да? Вот так вот, на секундочку. Ну, вот сжечь книжку, не знаю, прекратить дискуссию. Дискуссия с тех пор идет, уже скоро 300 лет будет. Вот она еще долго будет идти. То есть и это тоже, да, вот как, опять же, если говорить словами «Повести временных лет», собственно говоря, первые слова «Повести временных лет», откуда есть пошла русская земля, кто, начав в Киеве, первее княжить, и откуда русская земля стала есть. Ну, вот так вот до сих пор и разбираемся. Да? И это очень важный пласт русской идентичности, особенно в условиях потерянной Украины. Да? Вот если вы в Лондоне, скажем, проедете в одном из районов и увидите памятник Владимиру Первому Святому, то на нем написано «Святой Владимир, правитель Украины». Каждый сформирует свою национальную... Да, the ruler of the Ukraine с крестом стоит, да. Каждый формирует свою национальную идентичность. И вот такие... в условиях того, что действительно вместо Союза нерушимых республик свободных, который сплотила навеки Великая Русь, да, существует 15 независимых государств, каждый из которых формирует свою национальную идентичность и не знает, что делать с национальной идентичностью соседа, да. И начинаются вот эти вот битвы на почве истории, исторической идентичности, вот битвы там за Мазепу, за Бандеру, там и так далее, и тому подобное. Собственно, мы с самого начала заявили, что тема очень интересная и интригующая. Как раз вот в контексте того, что пишется нашими соседями о самих себе, там и о их большом русском медведе, вот, который всех пугает. Наша еще проблема в том, что мы очень большие. Если мы были маленькие, то, как бы, может быть, не такие дискуссии бы шли, а тут же мы большие. И поэтому что-то с этим надо делать, и как-то это надо осмыслять. И самое главное, куда двигаться дальше. Ведь все эти исследования, все эти разговоры, рассуждения, книги, баталии, они же пытаются быть направлены вперед. А вперед – это, значит, политическая конъюнктура сегодняшнего момента. Вот при Иосифе Виссарионовиче был один подход к нормандской теории, потом он поколебался, сейчас другой подход. Что будет дальше, мы не знаем, опять волны. Кстати, о волнах. Вот это именно волнообразное развитие нашего общества и государства, может быть, это и есть вот то наше, в котором мы живем. Только надо понять, на каком гребне мы сейчас находимся. Эстетичности не будет, конечно. Это будет движение, и, в общем, это один из законов физики, да, устойчивого движения, это за счет устойчивого бега и через такие изменения. Я помню, что мы как-то однажды ехали на конференцию в Томск и ехали на поезде. Это было там третьи сутки, не меняющийся пейзаж за окном. И моя коллега-историк, посмотрев на этот не меняющийся пейзаж, сказала: «Господи, за что ты нам дал такую большую родину?» Это об ощущении себя большими. С историей или с созданием славного прошлого для русского народа, конечно, тоже было все не очень просто. Вот Ирина рассказала сейчас одну из предложенных версий. Действительно, история России создавалась прежде всего как история государства российского. И в 18 веке Карамзин эту традицию продолжил. Это как бы та сетка, которая набрасывалась вот на эту дискретную и очень разную территорию и совершенно разные народы, культуры, которая позволяла четко и как бы зримо сказать, что вот это единство. Потому что вот государство и государственные границы, они создают единство. Но наряду с этим создавалось еще и другое. Да, но вот такая версия государственная, она делала историю короткой. Она ее брала вот фактически там от 9 века, а до этого предыстория или что-то такое. Но во всяком случае это не история России или не история русского народа во всяком случае. Но были попытки сконструировать что-то до. Вот у того же Рыбакова вот. Было государство Вятичей, да. Мифическое. Да. И мы учились на этом государстве Вятичей, которое было там что-то в 7-8 веке нашей. И для 18 века это вот попытки создания другой истории народа через вот то, что вы сегодня упоминали, через мифы, сказки, пословицы, песни и шутки, поговорки, приговорки. Вот и начинается... Россия включается, российская интеллектуальная элита включается в общеевропейский процесс собирания фольклора. Для того, чтобы... Ну, правда, их положение очень уязвимо. У многих европейских стран, которые создают свою национальную историю, у них за плечами есть большая длительная гуманистическая традиция, споры там, университетских профессоров там, 12, 13, 14, 15 веков. Что есть истоками там, древней Германии, что есть истоками там, кельтов там, и вот так далее. В России этой традиции, по сути, нет. Не собран комплекс текстов. То есть она, ведь в представлениях 18 века быть цивилизованной страной, это значит и быть цивилизованным народом, это быть письменным народом. Объективной реальностью обладают письменные тексты. А эти письменные тексты, они рассеяны по территории России, по монастырям, по различным церквям, где-то сгорели, где-то не сгорели. Все это вот разбросано. В основном сгорели, к сожалению. И мы не можем с четкостью сказать, сколько их было. Может быть, их было мало, а может быть, они просто не уцелели, а их было на самом деле много. Желание-то такое есть, по большому счету. Вот. И, с одной стороны, это идет вот такие вот академические экспедиции или силами различных даже вот протокраеведов, которые собирают вот эти источники, переписывают. Как уж они их там переписывают? Во фрагментах, вставляю свои кусочки. Это другой вопрос. И вот когда я говорила о собирании фольклора, то это, ну, вот почему это общеевропейский процесс? Потому что в течение конца 17 и 18 века во многих европейских странах просветители не только собирают фольклор, они его создают. Они переписывают французские там сказки, переписывают кельтские там истории и делают их более как бы удобоваримого для просвещенного читателя. Они делают их более морализирующими. И поэтому мы получаем такие странные сейчас вот продукты, типа «Красная шапочка», там «Шарль Перро», непонятно, почему там девочку в лес отправили. И это переработка. Потому что в первоначальном как бы виде это страшилки, как правило, да, которые запугивают детей и имеют, в общем, как бы другое происхождение. Воспитательное значение, да. Да. И вот в России, ну, круг людей вокруг того же Новикова, там, Чулков, там, Левшин, Измайлов, это вот люди, которые издавали различные журналы того времени, они одновременно являются публикаторами вот таких фольклорных текстов. Издается «Русская эрата», 1792 год, это как раз набор различных былин, связанных с догосударственным прошлым русского народа, дохристианским прошлым. Это желание протянуть вот эту историю, оттянуть в более давние времена к языческому прошлому. И тогда появляется идея, что русский народ – это вот объединяющим как бы стержнем русского народа не православие является. Потому что православие есть у тех же болгар, там, сербов, там, вот, и масса других греков, там, народов, да, это не является как бы вот русскостью основой. Уникальностью, да. А вот язычество, может быть, вот славянское язычество, вот это то, что объединяет с другими народами, с теми же малороссами на территории Российской империи. И тогда возникает идея вот славянского мира. Это еще не панславизм, конечно. Это, опять же, не апроприировано политикой. Это пока вот на уровне такого культурного и интеллектуального проекта. С национальными идеями что плохо? Как только возникает какая-то национальная идея в качестве культурного проекта, она очень часто захватывается вот политиками, перерабатывается и выдается в качестве некого лозунга, который, ну, побуждение к действию. А вот мы в данном случае говорим о том периоде, когда еще этого не произошло. И когда нация не стала государственной проблемой. Пока, в периоде, когда вот мы можем зафиксировать такие неровные края пошитого изделия, белые нитки, вот какие-то разные совершенно лекала, которые раскладываются на столе, как пасьянс, и вот рассматриваются, что из этого может получиться. Ну и вот вариант фольклора. И тогда появляются русские герои. Вот, потому что каждая нация нуждается не только в славном прошлом, но она еще и нуждается в героях, которые будут вот символами этой нации. И появляются наши богатыри русские. Правда, в XVIII веке они появляются совсем не такими, которым мы привыкли сейчас их видеть. Да? Это отнюдь не косая сажень в плечах, на мощных конях. Они чаще похожи на западноевропейских рыцарей, худосочные, такие вот субтильные и вот странствующие. И как-то какой должна быть там Василиса, героиня вот таких многих былинных историй? То ли она должна быть красивой крестьянской девушкой, а значит, полный, дородный, олицетворяющий. Вот. То ли она должна быть вот, подобно аристократической, утонченной, худой и больше соответствовать европейскому представлению. Образ России 1912 года на выставке Всемирной. Mm-hmm. Помните, это же такая статная дама с мечом, с короной, имперский такой стиль. Мощь. Да. Уверена, но в войне 12-го года, во всех рисунках войны 12-го года участвовала очень субтильная девушка. Mm-hmm. Худенькая, причем не замужняя, потому что ее обычно изображали с повязкой на волосах, а не в кокошнике. Это подчеркивающий семейный статус. Вот, потому что это еще как бы усиление, что вот незамужняя девушка побеждает военного офицера. Это вот унижение хуже просто не придумать. Ну, может быть, только ребенок еще может оказаться среди, там, скажем, партизан и вот тогда таким образом представить. Вот. Ну вот я хочу сказать, что вот создавались вот такие разные варианты вот этого прошлого. В этом участвовали песни, потому что считалось, что вот в песнях есть тот субстракт, который называется национальный характер или народный характер, или душа. Вот появляется понятие «народная душа». И вот что вот какие мелодии должны передавать вот эту народную душу? Будет ли это веселостью, либо это будет вот некой тоской, либо это будет пасторальностью вот какое-то? Да, вот русская традиция, например, заговорили о музыке. Почему русские военные марши вот как-то отличаются от всех других, от немецких, например, французских? Потому что там есть печаль. Вот в русских маршах есть вот слезинка, печаль. Не есть же. Но при этом я хотела бы отметить, что, да, конечно, что вот то, о чем говорит Елена, это вот такой чистый фейк, да? Mm-hmm. Потому что, значит, русский фольклор первыми еще в 17 веке стали записывать иностранцы, но нам это стало известно только во второй половине 19 века, что они там записали Ричард Джеймс, там и это всякое прочее, как выражается Михаил Павлович Одесский, иностранная нечисть. Ну, это шутка юмора. А наши стали его записывать, собирать и изучать только в 30-е, 40-е, 19 века. И переписывать. То есть это Гильфердинг, славянофилы, да? То есть вот то, о чем Елена сейчас говорила, 18 век, это все придумано, глядя на Оссиана, на... который сам весь от начала до конца придуман. Да. То есть это вот это классическое изобретение традиции. Да? Как бы нам себе вот такое что-то древнее создать? А, в общем-то, с некоторым успехом. Вот. Хотя потом это, конечно, пришло другое поколение, уже совсем на так сказать, других образцах это все делало. Да. Они реально использовали собранные и написанные тексты в качестве аргументов. Ну, во-первых, аргументов против того, чтобы против тех же иностранных авторов, где они усматривали ущемление такого национального чувства и достоинства. И, допустим, выступая против сочинения француза Леклерка, говорили, что вот пословица же о другом. Леклерк утверждал, что рабство вкоренено в русский характер, и вот как бы рабовладение, оно, ну, мысль вот такая даже у нас на слуху, оно как бы является неотъемлемым вот таким свойством русского народа. Да, извините, Василий Павлович Гроссман, да, повесть «Все течет», «Русская душа», «Тысячелетний раба», да? Вот, да. Классический. И вот они показывали стереотип. На основании фольклорных пословиц, что это ситуации, вынужденной ситуации, да, русский терпелив. А вот масса пословиц показывает, что он, в общем, совершенно не терпит принуждения, рабства и там, так далее. И вот пословица в данном случае используется как достоверное историческое свидетельство. И, кстати говоря, Екатерина II считается изобретателем целого ряда русских пословиц, которые она так и сборничек и назвала «Русские пословицы», вписав туда, собственно, ну, свои собственные афоризмы и приписав их русскому народу. То есть конструкции свои, да. В таком творчестве принимали участие не только, так сказать, вот, неангажированные интеллектуалы. Это было вот такое общее движение и общее видение. И ну, вот американский исследователь Натаниэл Найт, который изучал вот становление таких этнографических традиций в России и становление какого-то этнического вот такого сознания, он вот показывает, что во времена Екатерины II, особенно вот в конце ее царствования, есть такое явление, как фольклорный кич. И вот когда аристократия играет в русскость, она переодевается в русские костюмы, многие аристократки рисуют русские портреты в русском костюме, при этом мы видим, что это кокошник, усеянный жемчугами, кисия вышитая там вот каким-то... Потом при Николае Александровиче это повторилось же, заметно, новый русский стиль 1912-1914 год. Да, была кратковременная пауза вот после Александра, а при Николае в 30-40-е годы опять по новой это началось. Да, вот. Но там было несколько иным. Вот этот переход. Все-таки мы, наверное, продолжим через... не перепрыгнем, да. А вот от конца XVIII века вот к Александровской эпохе, потому что, на мой взгляд, она здесь интересна тем, что и война с наполеоновской Францией, то есть начавшаяся там с 1805 года, да, фактически, и до продлившаяся до Венского конгресса 1815 года, она очень обострила вот эти поиски. Венский конгресс проходил с сентября 1814 года по июнь 1815. На конгресс собрались представители европейских держав. Конгресс завершил войны коалиции европейских государств с французским императором Наполеоном. Были заключены договоры, направленные на удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц, и закреплена политическая раздробленность Германии и Италии. Варшавское Великое Герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией, а Франция была лишена своих завоеваний. Поиски такого национального единства, они имеют еще и военно-стратегическое значение. Противостоять как бы французам как единой нации с их едиными интересами, а России в качестве, ну, такой разрозненной, совершенно с разными интересами империи, где непонятно башкиру нужно защищать, кого он защищает, вот свою страну, свой дом, или он защищает российского императора? Он просто наемник, или это вот регулярные войска, так сказать, России? Или они защищают свой дом? И вот здесь поиски и, наверное, создание вот этой русской традиции, они перешли в другое русло. Потому что здесь это перестало быть, ну, такой интеллектуальной, скажем, игрой мирного времени, а это стало политической задачей. И нужно было, судя по всему, найти какие-то простые, понятные и такие мобилизационные идеи. И, допустим, журнал «Русский вестник», он предлагает, что вот русскость – это прежде всего дворянская культура. Вот задача стоит в том, чтобы европеизированных дворян, которые воспитаны французами, гувернерами и так далее, вернуть в лоно национальной культуры. То есть реально речь идет о том, чтобы сделать из них патриотов. Они не патриоты, потому что люди, воспитанные французами, им трудно воевать с французами. вот с кем они воюют, вот по сути дела, да? Ну, это была еще любимая тема новиковских журналов. Обезьянство русского дворянства. Да, да. Там молодой российский поросенок, проведший время в Европе, вернувшись уже совершеннейшей свиньей, можно видеть безденежно на улицах всего города там, и вот так далее. Они все перерожденцы. И их вот, вот нужно теперь вернуть действительно в лоно русской традиции. А помните, у Толстого описано, как Наташа танцует русского? И откуда в этой графинке, воспитанной там гувернерами, вот это русская, ее дядя плакал, когда она аккомпанировала ей на гитаре. Это в фильме хорошо предполагается, показано. Предполагается, да, что внутри человека это вот это как-то что-то внутреннее, такой субстракт, который не надо даже воспитывать, он вот рождается. И тут появляется... хорошего человека, да, потому что там у какого-нибудь там Долохова, да, у Елены этого нет, а вот у Наташи это есть. И тут привносятся всякие такие элементы, что вот нация, она через кровь передается, или через молоко матери. Вот это через физические такие вот какие-то вещи, и они присутствуют, ну просто текут в жилах, там, в соках. Это там, одна часть элиты. Другая часть элиты, как только вот пошла, поехала, вот эта пурга вся понеслась, да, там, так сказать, тот же Чаадаев очень четко сказал, да, что, так сказать, вот не надо вот этого, да, вот этих время слепых влюбленностей прошло, и прежде всего обязаны родине истиной, да. А истина, значит, по Петру Яковлевичу лежит очень, так сказать, сурово, и история для России еще не началась, она пока еще в географии вообще существует. Петр Чаадаев, мыслитель и публицист, участвовал в Отечественной войне 1812 года. В 1821 был принят в Северное общество декабристов. Свое главное сочинение «Философские письма» Чаадаев написал к 1931 году. В нем он высказал мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном застое и национальном самодовольстве, которые препятствуют осознанию и исполнению ею России, предначертанной свыше исторической миссии. За публикацией его письма журнал «Телескоп» был закрыт, а сам Чаадаев высочайшим повелением был объявлен сумасшедшим. Вернувшись к войне 12-го года, там есть еще один проект создания русскости, который был, оказался самым, может быть, недолговечным. Потому что это период такого идеи классицизма европейского. И идея классицизма – это вот возвращение к античным добродетелям, к античным образцам гражданственности. И вот на страницах журналов появляются русские Курцы, русские Гераклы, русские Сцеволы. Это как бы вот русские... крестьянин, который наделяется неким подвигом античного героя. То он себе руку отрубает, то он там бросается со скалы, лишь бы не быть европеизированным, то он там, ну, там тот же Сусанин, который заводит там в болото и так далее. Но вот русский, он делает, совершает античный подвиг какой-либо. И вот эта идея русской гражданственности, она предполагалась, что вот она сможет объединить совершенно этнически разные компоненты. Быть русским – это не обязательно вот родиться там в Калужской губернии, да, или там в Тульской губернии. Это может быть тогда и татарин, и башкирин, и цыган, и кто угодно. Но если он ведет себя как русский, если он думает как русский, если он испытывает эмоции как русский, да, есть вот русский характер, русская душа, русский мороз, русское там настроение и так далее. Ну, еще книжная культура определенно связанная там уже с православной верой, где-то близко, но все равно культура это книжная. Русская культура, она книжная. Согласны? В то время так не думали, это русская культура книжная. Это скорее чуть позже появляется вот такое ощущение, потому что в то время православная церковь, она заняла иную позицию. Она не взывала как бы к этническим чувствам воюющих, а выставила версию войны как столкновение, всемирного столкновения добра и зла, последней битвы там, дьявола и сил, божественных сил. И Александр I себя представлял вот именно в такой версии войны. И он-то как раз не опирался. Тут вот произошло расхождение между политическим представлением о на что должна опираться верховная власть, и вот предложением российских элит в такой национальной версии. То есть вот версия войны 12-го года для Александра I, она была вот такая священная война. был заключен Парижский сначала договор, а потом Венский конгресс 1815 года. Вот те национальные версии, как бы вот единства, они даже стали как бы сокращаться правительством всячески. Вот, ну, в частности, были запрещены там карикатуры с изображением вот этих Курциев, там, Сцивол, там, в 1815 году. Потому что, ну, вот народ, это же как дети. Есть патерналистская версия власти, да? Вот нельзя народ показывать как воюющий народ, нельзя его к этому призывать, нельзя как бы детей, стариков, женщин делать таким агрессивным воюющим объектом. И правительство всячески старается снять вот этот накал социальной агрессии и перевести вот разговор в два таких параллельных русла. То есть сделать антагонизм между, не между чужими и своими, между европейцами и русской культурой, а между властью и народом. И представить власть в виде вот таких божественных слуг, в виде вот, служащих имени Господу, полководцев, генералов или там верховной власть, и народ в качестве такого фольклорного. И вот поэтому послевоенные памятники — это в основном, как правило, такие пляшущие славянские там плясуны, игруны, дудцы, игральщики на дуде и там так далее. И вот стихи в того времени, они тоже воспевают «Славься, Рос», или славянин, но говорят о таком внеэтническом славянстве. И появляется вот идея и пропаганда идеи не национальной войны, а народной войны. Вот война народная у нас, война 1812 года. При том, что, вот тоже это важно понять, что и в 18-м, и в 19-м веке, на мой взгляд, все-таки была такая четкая градация между идеологией и национальной идентичностью на экспорт и внутри страны. Точно. Потому что с экспортом там дело как обстояло. Там вот как раз Священный конгресс 1715 год, собственно говоря, возникает идея европейского единства, единства европейских монархов, союза европейских народов, победивших безбожного тирана. И даже предлагается музыкальная основа этой идеи. То есть вот на Венском конгрессе было решено взять какой-то один гимн и сделать его национальным гимном во всех странах. И, скажем, у нас вот впервые с 1816 по 1633 год был знаменитый гимн на слова Жуковского «Молитва русских», но музыка была английского национального гимна. Да? Потом при Николае Николай сказал, что все, мне наскучило слушать музыку английскую, хочу русский народный гимн. И народный гимн получили создавать, конечно, самому народу. И это, значит, Алексею Федоровичу Львову, который заведовал царским конвоем и сам вообще из третьего отделения господина Бенкендорфа. Да? Конечно, народнее уже придумать невозможно. И он создал гениальную совершенно мелодию. Он остался композитором вот одной мелодии, но абсолютно гениальной. Но до этого мы, значит, с 1816 по 1833 год слушали английскую мелодию в качестве мелодии русского национального гимна. Uh-huh. Вот интересно. То есть как бы это был очередной, вот так сказать, такой катаклизм. Мы Европа или не Европа? Тут в очередной раз сказали, нет, Европа. А потом в очередной раз сказали, нет, православие, самодержавие, народность. Да? И пошла вот эта вот очередной 125-й в русской истории ремейк вот эта теория осажденной крепости России. Да, крепость России. Вот все вокруг мятежные, тлетворные погибают. На смену им идет молодая, единая, православная, полная сил Россия. Пока это все не квакнулось в очередной раз в Крымскую войну, где и опять к Европе, да, а потом опять от Европы. И вот что-то мне кажется, что мы до сих пор вот так вот и болтаемся, не будем уточнять, как, что и где, да. Вот. Не в состоянии решить, мы все-таки Европа, не Европа, Азия, не Азия. Миф или миф, нереальность, непонятно. Архив, якобы потерянный архив Пушкина, в котором, значит, Пушкин, как наше все, осмыслил русскую историю, как раз, может быть, ну, может, не первый, формулирует вот волнообразное развитие России. Правда, это никем не доказано, и там существует куча всяких легенд, домыслов и загадок на этот счет. Но, тем не менее, это ложится сегодня на адекватно, но просвещенным. Сейчас вот это волнообразный фильм. Сейчас это называется с легкой руки, извините, что я вас перебиваю, да. Александр Соломонович Ахиезера, инверсионность русского развития. Да, Тудема-сюдема, вот. Это у нас теперь называется инверсионность. Да. Вот, хорошо. И вот как раз Александр Сергеевич, это один из первых, кто после войны 12-го года пытался как мыслитель, как историк, предложить то, что мы потом можем сказать, национальные идеи, сформулированные через все там произведения Пушкина, особенно поздние, вполне интересно. И сейчас мало кто отважится анализировать деятельность великого поэта именно с точки зрения национального мыслителя. И в чем национальность этого гения? Вот вы как знаете, раз в этих вот нюансах. Я буквально вчера читала лекцию, у меня есть такой один из моих спецкурсов, который я читаю, это русско-британские культурные взаимосвязи. И я читала как раз вот Николаевскую эпоху, вот, да. Значит, 30-е, 40-е годы в основном. И я решила им напомнить про то, что был такой поэт Пушкин, вот, потому что студенты, они как бы все знают, что он был, но больше они вряд ли что-то про него знают. Школьное образование, оно все-таки наложило неистребимый отпечаток. Вот. То есть, если что в школе прошли, то к этому уже человек не возвращается никогда. Настолько он хорошо это прошел, настолько у него приятные воспоминания об этом остались. И я стала готовиться, и вдруг до меня дошло, что вот в том числе эволюцию Пушкина в 20-е, 30-е, 40-е годы, а эволюцию от таких довольно радикальных левых идей к идеям государственническим и совсем другим, умеренным. Да. Очень интересно видна на эволюции его английских образцов. Да? Если вот в 20-е и начале 30-х годов это все-таки Байрон, да, Вальтер Скотт, Шекспир с этими роковыми борениями, то потом он плавненько от Байрона и Вальтера Скотта уходит к поэтам озерной школы, к Вордсворту, к Колериджу, к тем, кого у нас так странно называют лейкисты, у которых лейк, озерная школа, да, у которых идеал сельской жизни, независимо от государства, вдали от двора, сам собой со своей душой, единство с природой, да, пошли не все нафиг эти политики, перевороты, страсти, да. Правда, потом я подумала, что если бы его не убили в 37-м году, он бы, конечно, в конце 40-х вместе со всеми петрашевцами, Кириллом Мефодиевым и прочими славными людьми, он бы, конечно, вернулся. Но вот он как раз, его путь оборвался вот на этом, в том числе и таком вот следовании западным образцам, ну, насколько они соответствовали его внутренним убеждениям, вот именно ухода от политики и отрицания, это упор вот на внутреннюю такую душевное состояние. Что, кстати говоря, может быть связано и с русским масонством. Это же вот еще золотые идеи русских масонов, навековцев, тем же самым. Да? Что человек дикий камень, да, и задача обтесать этот камень, превратить его в камень краеугольный. И что там она, политика, самое главное, что вот, так сказать, да, политическое масонство не получилось ни у Новикова, ни у его тех, кто пытался продолжить это дело. И вернулось все, опять же, к душевному, к духовному самоусовершенствованию. Правда, не очень понятно, как оно будет идти без социального. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века масонство получило распространение среди образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в который входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. К 20-м годам 19-го столетия членами лож были почти все участники движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом Александра I. Употребляется словосочетание как «национальный код». Никто не понимает, что это такое. Или матрица. Да, или матрица, да. То есть, но вот ощущение, что есть что-то такое на каком-то внутреннем... Что первично по отношению к той же самой нации, что когда-то в начале... Кстати, как моя бабушка говорила, лень поперед тебя родилась, говорила она. Вначале лень, потом ты родилась. А тут, значит, вначале родилась матрица, а потом уже возникла нация под эту матрицу. Но то, что это, главное, неуправляемо. Это, кажется, субъективный идеализм в философии называется. Да-да-да, но то, что вот лежит, то, что вы сказали, передается с молоком матери, вот нечто такое сложно понимаемое. И этот код может относиться к другим, как бы, культурным нациям. Но вот когда появилось вот это представление, что есть некое вот внутреннее какое-то неменяемое зерно, и вот это вот не то, что надо воспитать, как во времена Екатерины II или Елизаветы во время царствования, а вот то, что уже внутри заложено, почти биологически, вот оно присутствует, тогда и меняется представление о том, как вести себя со всем этим. И вот во времена Николая I русскость надо не искать и создавать, а ее надо изучать. И вот это перекодирует взаимоотношения с русскостью, она уже изначально есть. Ее надо только изучить, понять, найти вот эту природу этого. И поэтому на это направлено очень многое. Создается история русского народа. Пишутся уже не государства, а истории русского народа полевого. Да. История русского народа. Академия наук приступает к археологическим экспедициям. Они ищут русский стиль в археологических экспедициях. Да. Изучаются орнаменты, цветовые решения. Вот да. Только с красным знаменем, сколько у нас связано, так сказать, изменений вокруг него. Это пасхальный цвет или это, так сказать, рабоче-крестьянский символ? Это что? Вот. Или и традиционный цвет там, в Вятской губернии. Создаются новые архитектурные стили. Да? Да, вот. Да. И речь теперь уже идет не о том, что вот Россия есть некий русский вклад в мировое искусство, да? Не какая-то сумма творений или текстов или вот каких-то произведений, которые бы мы могли сказать, вот есть общемировая копилка или там сокровищница, и вот вклад России. А есть особый русский стиль. И вот этот русский стиль нужно представить, и этот русский стиль должен быть во всем. Он должен быть в поведении, он должен быть в политике. России не надо копировать Европу. У нее свой собственный путь. У нее свой собственный русский стиль. И это вот происходит действительно апроприация русскости на уровне политики, когда это становится государственной проблемой и государственной задачей, поиски вот такого особого пути. Да, и при этом это все на очень такой толстой консервативной прокладке. Вот опять же, можно на примере всех этих экспериментов с русским и народным посмотреть на историю двух проектов Храма Христа Спасителя. Да? То, что вот сама идея о сооружении Храма Христа Спасителя, между прочим, да, была подсказана Александру Первому генералом Кикиным, да, который вот решил отблагодарить создателя за то чудо, которое случилось в ходе войны с Наполеоном. И при Александре за снова был принят проект Витберга, который был такой, как мы бы сейчас сказали, экуменический. Он не был вот так вот укоренен в православии. Тот, который на Воробьевых горах. Да, на Воробьевых горах три храма, как бы три состояния человека. Да. Это был такой очень религиозно-мистический, такой масонский, экуменический проект. В общем, европейский. Да. Ничего не получилось по разным обстоятельствам. Да. И тогда при Николае приходит Константин Тон, тоже с идеей вот как бы русского народного храма, ориентированного на Византию. В Византии никогда не было таких храмов. Там пятиглавые храмы, там по пальцам одной руки в Византии можно перечитать. Да? Uh-huh. То есть это скорее представление Константина Тона, императора Николая, у Византии, как об основе Руси. На самом деле, это, конечно, чисто вот то, что они там считают древнерусским и вообще русским, и имеющим корни Византии, это Московское царство все. И этот пантеон их замечательный, который до сих пор для нас самое святое, после речи товарища Сталина, особенно 7 ноября 1941 года на параде на Красной площади, вот Александр Невский, Дмитрий Донской, там потом Иваны все. Этот пантеон ведь впервые был сформирован в первом письме Ивана Грозного Андрею Курбскому, да? Вот он ему говорит, что там мы там не кто-то там такие, а вот мы волею наших предков, Господа Бога, и вот, значит, и начинается там вот Невский, Донской, там, да? Создается такой как бы милитаристский пантеон. Uh-huh. И именно при Николае и потом при Александре II стилизованное изображение шлема Александра Невского вносится в большой герб Российской империи. Да? То есть он, вот, так сказать, уже впечатывается в матрицу, ту самую, да? Благодаря которой она приобретает такой очень милитаристский вид, потому что Невский все-таки воспринимается святой благоверный князь, защитник Отечества прежде всего. Да, на очень толстой консервативной подкладке. А опять же, Запад гниет и разлагается, мы идем ему на смену, молодые, бодрые, полные сил. Да? И все попытки предупредить, что не такие мы молодые, не такие мы бодрые, не такие мы полные сил, у нас неразрешимые противоречия. И вообще мы последняя христианская страна в Европе, где есть рабы и рабовладельцы. И этих рабов несколько десятков миллионов. И они не другого цвета кожи, они точно такие же. Да? Это все как-то после смены эпох во второй половине 19 века вроде бы это уходит. Начинаются и реформы в значительной степени, перерабатывающие европейский опыт. Вот, и заканчивается все это все равно тем, что в 1880 году Федор Михайлович Достоевский произносит свою знаменитую пушкинскую речь. Это просто сборник вот таких русских национальных химер. Да? Опять всечеловечность русского человека, который призван воплотить в себе все, собрать все лучшее. И пошло-поехало, понеслось. Да? Вот. И там уже, в общем-то, недалеко до академика Кима с советским народом, как новый исторической общности людей. Совсем недалеко, на самом деле. Спасибо вам за то, что мы столь интересно с вами провели этот час истины. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться ровно через неделю и обязательно продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.